Глава 6. Рыцарские добродетели. Здравствуйте, господин Цзо. Я учитель Ван Цзюань из Ханчжоуского попечительского центра «Ангелочки». Скоро закончится срок содержания вашей дочери, Цзо Баор, в центре. Пожалуйста, прибудьте в наш центр для проведения дальнейшей процедуры. В противном случае, по истечении срока, мы будем обязаны согласно нормам обратиться в соответствующие государственные органы. Покорно просим войти в наше положение. СМС-сообщение было длинное. В конце еще были прикреплены адрес и контактный телефон так называемого Ханчжоуского попечительского центра «Ангелочки» и прислали сообщение уже с другого неизвестного номера. Цзуи полагал, что это должно быть был тот же человек, которого он ранее добавил в черный список, приняв его за мошенника. Не в силах с ним связаться, ему отправили сообщение с другого номера. В сообщении были указаны названия, адрес и контактный телефон организации. Все выглядело довольно правдоподобно. Вопрос заключался в том, откуда у Цзуи дочь. Цзо Баор? Чертовщина какая-то. Цзуи не сразу ответил на сообщение, а сперва, воспользовавшись мобильным интернетом, поискал информацию об этом Ханчжоуском попечительском центре «Ангелочки». Неожиданно оказалось, что это была законная организация с собственным официальным сайтом, на котором указанные адресы и телефон полностью совпадали с тем, что были в СМС. Вдобавок, Цзуи на сайте нашел сведения об учителе Ван Цзюань. Помимо этого, на сайте имелось немало рекомендаций оценок относительно данного попечительского центра, о нем весьма неплохо отзывались. Это не было похоже на мошенничество. Поразмыслив, Цзуи отправил ответ на СМС-сообщение: «Я прибуду завтра утром». Вскоре пришел ответ: «Отлично. Я буду ждать вас в попечительском центре. Сразу обращайтесь ко мне. Если меня не будет на месте, тогда, пожалуйста, позвоните по этому номеру телефона. Спасибо». Цзуи убрал мобильник и на время утихомирил свое недоумение. Мошенничество это или нет, завтра он все узнает. Так или иначе, до Ханчжоу было рукой подать, да и никаких мошенников он не боялся. Что сейчас ему хотелось сделать, так это лечь спать. Эту ночь Цзуи спал крепко и сладко. После столь долгого времени он вновь вернулся на знакомую родину, вернулся домой и лежал в своей кровати. Тело и душа паладина могли наконец полностью расслабиться. Утром следующего дня Цзуи пробудился под звонкое щебетание птиц. Позади коттеджа находилась большая площадь густого леса, огражденного неподалеку цветущим холмом. В холмисто-лесистой местности обитало немало зверьков, среди которых наибольшее количество составляли птицы. Они постоянно прилетали сюда, шумели и добывали пропитание. Встав с постели и умывшись, Цзуи покинул дом и пешком направился в поселок. Несмотря на то, что его дом располагался на территории Линьцзяна, его отделяло некоторое расстояние до оживленной зоны поселка, поэтому выглядело так, будто дом находится в глуши, зато здесь были наилучшие пейзажи и окружающая среда. Цзуи, пройдя по известным путям, завернул в закусочную и обратился к женщине, что в этот момент перетаскивала корзину для приготовления пищи на пару. «Тётушка Фан, мне 3 корзины баоцзы, 2 штуки хвороста и чашу соевого молока». Носившая синий фартук женщина средних лет обернулась на голос и, увидев Цзуи, тут же изумилась. «Ой, это разве не малыш Цзо? Ты когда вернулся?» Цзуи с улыбкой сказал: «Только вчера вернулся». Эта тетушка Фан со своим мужем владела забегаловкой. Цзуи раньше часто здесь завтракал, в ее заведении были очень вкусные баоцзы. А есть их вместе с хворостом и соевым молоком было сущим наслаждением. Тетушка Фан тяжело вздохнула. «На этот раз ты действительно надолго уехал. Аж несколько лет прошло. Мы с мужем как раз позавчера тебя вспоминали». Говоря это, она быстро принесла баоцзы Цзуи и спросила: «Тут много. Тебе упаковать?» В одной корзине было 10 баоцзы. Местные баоцзы были не слишком большие. Прежде Цзуи хватало и одной корзины. Он сказал: «Не стоит. У меня сейчас хороший аппетит». Рыцари были поистине прожорливыми монстрами. Будучи рыцарем в ранге святой, Цзуи в экстремальных ситуациях мог продержаться несколько лет без еды и воды и при этом оставаться целым и невредимым. Однако, если он всерьез приступит к приему пищи, то не то что 3, даже 30 корзин баоцзы легко съест. Вот только со стороны это выглядело бы крайне ошеломляюще. Тетушка Фан, осмотрев явно окрепшего за несколько лет Цзуи, похвалила: «Это счастье, что можешь столько съесть». Цзуи молча улыбнулся. «Верно, это счастье уметь столько съесть, причем съесть то, что приготовлено на твоей любимой родине. Уничтожив подчастую 3 корзины баоцзы, 2 штуки хвороста и чашу соевого молока, Цзуи расплатился и ушел. Затем он прибыл на автобусную остановку в поселке и, сев в автобус, направился в Ханчжоу. В Линьцзяне можно было вызвать такси через мобильное приложение, Но проблема заключалась в том, что у Цзуи при себе было немного денег. Естественно, если есть возможность сэкономить, лучше так и поступить. Тем более Цзуи не был настолько придирчив к способу передвижения. Автобус по пути в Ханчжоу проехал две остановки. Внутрь зашла группа людей, среди которых были мужчины, женщины, старики и дети. Цзуи заметил, как женщина с маленьким ребенком на руках протолкнулась вперед и остановилась около него. Поэтому он встал, сказав: «Садитесь на мое место». На лице женщины отразилась благодарность. «Спасибо». Цзуи улыбнулся. Он почувствовал жар, исходивший из его груди. Это среагировало клеймо добродетели «Сочувствие». Рыцари Сардии, после того, как повышались с ранга стажёр до ранга начинающий, обычно выбирали одну или несколько добродетелей, чтобы впоследствии с помощью добродетельной силы самосовершенствоваться. Добродетели относились к категории первозданности. Чем больше добродетелей было у рыцаря, тем быстрее он совершенствовался и тем сильнее был. Цзуи являлся редко встречающимся рыцарем восьми добродетелей. Его рыцарские добродетели делились на порядок, честь, отвагу, соблюдение обещания, упорство, справедливость, искренность и сочувствие. Только что была применена добродетель сочувствия. Поскольку Цзуи проявил сочувствие к слабому, клеймо добродетели в рыцарском сердце отплатило ему небольшим количеством добродетельной силы. Несмотря на небольшое количество полученной силы, именно из малого образуется большое. Как раз полагаясь на повседневные добродетельные поступки, Цзуи сумел всего за 30 лет повыситься до ранга святой, причем являлся паладином восьми добродетелей. За долгие 5 эпох мира Сардии можно было по пальцам перечислить паладинов восьми добродетелей. Однако Цзуи не предвидел, что как только женщина с ребенком подойдет к нему, стоявший рядом парень в очках ловко подлетит и займет место, которое уступили. Цзуи и женщина оба остолбенели, а парень тем временем неторопливо достал мобильный телефон и, опустив голову, начал в него играть. Цзуи хмурым голосом произнес: «Уступи, это место не для тебя». Парень в очках, притворяясь, будто не услышал, достал наушники и заткнул ими уши. Его вид как бы говорил: «Мне на всех плевать». Женщина с ребенком на руках слабо промолвила: «Ничего». В такую ситуацию она попадала не в первый раз. Она не была сварливым, конфликтным человеком и привыкла идти на уступки. Вот только если она была готова терпеть, то Цзуи нет. Он больше не стал прибегать к пустым словам, а схватил парня в очках за шею и непосредственно поднял его с места. Парень тут же завизжал, как резаная свинья: «Спасите! Убивают! А!» Но от того, что Цзуи сжал ему горло, он не смог дальше кричать. Его лицо мигом побагровело, а глаза закатились. Окружающие пассажиры ошарашенно за всем наблюдали. Цзуи не думал убивать человека, отнес его в сторону и отпустил, после чего обратился к женщине: «Садитесь». Женщина, сглотнув слюни, послушно села. Ее сердце билось необычайно сильно. Она впервые в своей жизни встречала такого неукротимого мужчину. Такого сурового, такого красивого и такого дерзкого. Она не удержалась и украдкой взглянула на Цзуи, на ее лице мигом всплыл румянец. Цзуи не обратил внимания на взгляд женщины. В данный момент он ощущал жар клеем трех добродетелей: порядка, соблюдение обещания и чести. Поскольку Цзуи только что поддержал порядок, сдержал обещание и защитил честь, то получил вознаграждение от трех добродетелей. Что ж до парня в очках, благодаря которому Цзуи извлек пользу от добродетелей, то он страдал. Он потирал горло, кашлял, а из глаз текли слезы. Впрочем, ему хотелось смыть позор, но, оценив разницу в силах между ним и Цзуи, он так и не набрался храбрости взять реванш. В конце концов, оказавшись под презрительными и насмешливыми взорами пассажиров, он с позором вышел из автобуса на следующей остановке. Добравшись до ближайшей к попечительскому центру ангелочки остановки, Цзуи тоже сошел с автобуса. С помощью навигационного приложения на телефоне он без труда отыскал попечительский центр, жилой дом с административными помещениями. Согласно адресу, указанному в СМС-сообщении, Цзуи поднялся на лифте на 17 этаж. Двери лифта распахнулись, и он сразу увидел закрепленную на стене рекламную вывеску попечительского центра ангелочки, а также стойку ресепшн. Цзуи подошел и обратился к девушке на ресепшене. «Здравствуйте, я ищу учителя Ван Цзюань». Девушка мило улыбнулась. «Здравствуйте, вы господин Цзуи?» Цзуи кивнул. Теперь он почувствовал, что вероятность какого-либо мошенничества крайне мала. Тогда неужто кто-то что-то напутал?